устойчиво дует, немного штормит, и вроде все так, как всегда. Но что беспокоит, летет, а не спит, отчетливо чует беда. И вроде турбины в нормальном режиме, и вроде реактор нормал. И вот погружение в срочном порыве свою глубину вкус набрал. И в мирное время проходят учения, и как бы опасности нет. Но душу, как черви, сточили сомнения, не твой лейтенант белый свет. И вот началось страшнейшим разрывом, подлодка ушла носом в грунт. Очнулся Лёха, оглохнув от взрыва, а может быть, все же спасу. И вот перед парнем в девятом отсеке прошел его жизненный путь. Как сделал шаги, не нуждаясь в опеке, обратно ничто не верну. Вода прибывала, промерзли все кости, немело все дело во тьме. Неужто конец, и в чьей же быть власти судьба наделила тьму?